Хаем, смутился немного Олег, а поздней выдохнул, ибо после возгласа брата сидел напряженным. «Тады ладно», — протянул Олег, соглашаясь со мной, хотя в его голосе еще слышались нотки недоверия, скрытая обида и в то же время облегчение. «Ну вот, получается, клин между братьями вбил, как бы ни привело к чему нехорошему», — промелькнуло у меня. Дед же ничего не ответил, лишь вновь глянул на Олега и отвернулся. «По плате за службу теперь», — перешел я к следующему организационному моменту. «Все вступившие в полк получат также по 3 рубля на обзаведение всего потребного», — решил я выделить, так сказать, подъемные. «Ау, богато, то добре», — тут же раздалось за столом. «Боярским сынам, как я и обещал, плата будет положена в 17 рублев. Десятникам, думаю, 23 рубля в год, а сотнику 33 рубля пойдет. Голове полка уже 42 рубля, а воеводе 75 рублев. Василий и Елисей будут получать как десятники и по 3 рубля на обзаведение тоже», — озвучил я. «Щедро», — донеслось от Прокопа, в его голосе звучало довольство. «Может, не стоит по 3 рубля всем давать, ты и так щедро платишь», — тут же задумчиво донеслось от деда, и он заработал пару недовольных взглядов, но никто не сказал ему слова поперек. «Деда, ты верно заметил, я щедро плачу, но те же гороховчане на новое место прибыли, да и дядя Олег и поздей с Прокопом семьи привезли, надо многое купить, да и другим, коли появится, помощь надо», — пояснил я ход своих мыслей. «Смотри сам, твоя мошна, только так она совсем прохудится. Все тягло на полк будет уходить, тебе коней еще содержать, а царь, может, больше и не даст серебра», — попытался образумить меня дед. «Даст не даст, то царево дело. Стекло делаю, деда, так что серебро будет. Коли мало будет, еще чего измыслю», — хмыкнул я и продолжил. «Прокоп, собери всех десятников да обскажи услышанное. А ты, Василий, возьми пищи и принадлежности и обойди всех послужильцев, спроси, желают ли они ко мне в полк идти, и запиши, после к десятникам подойдешь, людей по десяткам распределить». «Сделаем», — в один голос ответили Прокоп и Василий. «И еще, Прокоп, пусть Богдан в десятке Ивашки будет, сын Микиты и Василия, также туда пусть идет Иван Степурин, а младший Аникий пока у Карася в учении побудет. Все идите», — махнул я рукой и, глянув на Елисея, кивнул в сторону двери, поднявшись, они удалились, оставив меня наедине с родичами. Дядя Олег сидел с каменным лицом, дядя Поздей крутил в руках кубок, а дед почесывал бороду и внимательно глядел на меня немигающим взором. От этого у меня мурашки по всему телу пробегали. «КХМ», — прокашлялся я, — «все ушли, и можно о кое-чем другом поговорить, и тебя, дядя Поздей, касается это в первую очередь, раз ты теперь глава полка», — начал я, чем тут же привлек внимание дядюшек. «В людях ты разбираешься, и это-то мне и надо. Я хочу, чтобы ты выяснил, кто среди людей мне верен и готов за меня драться, хоть с другими боярами, хоть с чертом лысым, хоть с крымским ханом или польским крулем. Вот те раз, а я уж надеялся тихонько отсидеться, крымчаки далеко, а здесь благодать», — хмыкнул дядька Поздей, потом прищурился и широко улыбнулся, заговорив уже серьезным тоном. «Значит, знать хочешь, на кого действительно сможешь опереться и кто тебя не предаст за пару монет?» «Да, именно так», — кивнул я. «Дело это не быстрое и непростое, не всякий свои мысли говорит, а больше язык за зубами держит. Сделаю, что смогу», — медленно закончил дядя Поздей. «Еще знать желаю, есть ли рядом соглядатай царский али бояр каких», — поделился мыслью я. «Ну, одного я знаю», — пробасил дед. «Илюшка наверняка грамотки пишет в приказ какой али царю, да и с Василием всяко может быть. В Москве мы недолго были, вряд ли кого охомутать бы успели, здесь же все на виду и чужого и нового человека легко заприметить. Возможно, Илюшке я ничего важного и не доверяю, а Василий тоже ничего такого и не слышал, разве что о грядущем походе, но это так», — и я махнул рукой. «Вот и не надо им много знать», — закивал дед. «Правда, все видели, что ты к Иову ходил, тут по-всякому можно обернуть. Мне сам царь приказал за ним пригляд вести, вот и веду», — сделал я вид, что не понял. «Ну-ну», — усмехнулся дед. «Действительно, перед кем я дурака изображаю?» Промелькнула у меня мысль. «Еще я хочу, чтобы людей в дозор высылали на полдня пути, пусть за дорогами приглядывают. Также надо, чтобы учились они биться конно и пеше, на саблях и луках, а сторожа мои и отроки еще и на пистолях. Пороху еще закупим, и все остальные тоже будут пользовать. Хах, хохотнул дед. Многим не по нраву придется, ибо себя воями великими мыслит, да и в доме-то теплее на лавке лежать. Потерпит, лишь бы живы были, буркнул я. Еще, деда, раз ты воевода, тебе людей наказывать. В ночь, когда коней украли, дозорный с башни к сторожам прибежал, что на воротах стояли, так они спали и слушать не стали, бока ему намяли и прогнали прочь. Надо наказать, чтобы впредь неповадно было, так и нападение проспать можно. Накажу, прогремел злой голос деда на всю комнату, кровью и зайдут и на всю жизнь запомнит. Вот и славно, улыбнулся я. Савку кликните, который подьячий, пусть списки захватит, посмотрим, чего там. Спустя 20 минут появился Савка, и до самой вечерни мы разбирали списки, ходили по амбарам и житницам, проверяя, чего и как он привез. Как с проверкой закончили, составили две грамоты о случившемся разбое, одну в Москву, а одну воеводе в Тверь, также написали грамотку и дьяку Власу от моего имени, что я хотел бы оставить подьячего Савку при себе для помощи в управлении земельным наделом, сбора тягла и всякого разного. Савка с Агапкой и прочими московскими жильцами уже завтра после полудня должны будут отъехать. Илье я также отдал приказ, дабы он снабдил Марианну свечами с запасом и каждую неделю посылал ей свежий хлеб и другую снеть. Помимо этого, приказал собрать из закромов все непотребное железо, али сломанное или с ржавчиной, и отнести кузнецам для перековки. А то кузнецы новые построил для них, а работы еще не загрузил. Как только закончил дела и думал отдохнуть и поужинать, объявился Василий со списками по полку и кто за кем из десятников записан. Лишь двое из всех людей отказались вступать в полк, желая остаться моими послужильцами, это Викша и Первак. Изучив списки, я приказал собраться всем пожелавшим пойти в полк после заутренней на княжьем дворе. С утра отстояв заутреннюю, я тут же вернулся в палаты и вместе с дедом и дядями направился в свою казну. Предстояло тяжелое и неблагодарное дело – серебро перебирать, а именно, отсчитать монеты по списку. За час управился, и, подхватив два небольших сундука, мы покинули казну, выйдя во двор, где уже все собрались в ожидании меня. «Здравы будьте, православные!» – крикнул я, привлекая внимание, и прошелся взглядом по лицам людей. «Здрав будь, княже Андрей Владимирович!» – раздалось многоголосие мне в ответ. «Ну-с, приступим», и я хлопнул в ладони. Глава 13. «Сегодня по моей воле будет собран старецкий полк, с Богом, и я перекрестился. Те, кто желает войти в него, вперед выйдите», — громко закончил я, а народ начал рваться вперед, расталкивая друг друга локтями и даже огрызаясь. «А ну охолони», — заорал я, — «вы в одном полку будете служить, биться вместе и проливать кровь против ворогов. Народ же замер и начал переглядываться. Желаете ли войти в полк с сынами боярскими?» Продолжил я, обращаясь к толпе. «Желаем, верно служить будем. За тебя биться будем, княже», раздалось из толпы, и я покосился на Василия, рядом с которым стоял отец Ники, что в соборе Бориса и Глеба заведовал и служил службу. Василий тут же подхватил под руку святого отца и вывел вперед. Отец Ники в руках держал священное писание и золотой крест. Без лишних слов к священнику первым подскочил дядя Поздей и громко заговорил. «Клянусь в верности тебе, князь, и верно служить и стоять против ворогов твоих и земли православной». Перекрестившись, поцеловал сначала священное писание, а после и крест. Как только Поздей отошел к священнику, тут же выдвинулся дядя Олег и повторил его клятву слово в слово. А там и назначенные десятники потянулись повторять слова клятвы, а следом и остальной народ. Когда все закончилось, я громко заговорил. «Помимо уже обещанного, будет выдано по 3 рубля сверху на обзаведение двора». Народ разразился радостными криками. «По одному подходи», — крикнул я, и ко мне тут же ломанулись, но Олег с моими сторожами был готов и тут же навел порядок, пропуская ко мне по одному. «Держи, Рогас», — протянул я первый кошель с 20 монетами. «Благодарю, Андрей Владимирович», — отвесил он мне поясной поклон, и так дальше потянулось, народ подходил, и я вручал им плату. Среди всех выделялись 4, губы опухшие, а под глазами синяки наливались, и за бока держались, они с опасением посматривали на деда и дядю Поздея. Видимо, наказание свое получили, промелькнуло у меня в голове. Дежуривших на башне и углядевших конокрадов я тоже наградил, вручив им по целому рублю. Когда все закончилось, и я выдохнул с облегчением, главное, чтобы не пропили все за месяц, а то потом побираться будут ходить, буркнул дед. «Мне же вспомнилась книга одного французского классика про молодого гасконца, где они частенько заваливались к знакомым на обеды и ужины, так как у самих не было денег на еду, а ведь платили им очень неплохо. Твою ж, только и оставалось выругаться мне». Дед лишь хмыкнул. «Вечером будет пир, всем быть!» — прокричал я нерасходящемуся народу и махнул рукой назначенным десятникам, которые тут же ко мне устремились. Народ по десяткам уже распределили, обойти и узнать, у кого какие нужды, и отдыхайте, скоро служба начнется. «Исполним, княже, мы готовы», — тут же раздалось от них. «Все, давайте до вечера», — и пятеро десятников отошли, что-то начав обсуждать между собою. Я же оглядывал толпу и заприметил Богдана, дожидавшегося отца. «Богдан, иди сюда», — позвал я его. «Я же тебе обещал, что будешь сыном боярским, только уж без деревеньки», — усмехнулся я, глядя на старого друга. «Благодарю, Андрей», — запнулся он и тут же поправился. «Владимирович», — замялся, поглядывая на деда и не зная, как себя нынче вести. «Не робей, мы ж старые други. А скажи, не думал своим двором обзавестись, да и жениться? Найдем тебе хорошую жену», — подмигнул я другу. «Да я и не против», — немного покраснев, ответил он. «А сам от чего не женишься-то? Ты ж теперь князь и царев родич, любая за тебя пойдет», — с детской непосредственностью спросил Богдан. Рядом стоящий дед довольно хмыкнул и почесал бороду, а дядя Олег и вовсе начал смеяться. Я с неудовольствием на него покосился. «Может и так, друже, только я не готов жениться на любой, тут уже дело непростое, а, можно сказать, государева, да и царь может воспротивиться покамест, так что рано о том думать, дел немерено», — усмехнулся я. «Я зайду как-нибудь, проведаю твою матушку», — и махнул рукой, показывая, что разговор закончен. «А малец-то прав, жениться тебе надобно, невесту найти подходящую, за счет этого и упрочнить положение можно, ведь за тобой и род невесты стоять будет», — философски заметил дед. «Я подумаю», — буркнул я в ответ, на что мои родичи расхохотались в голос. Народ расходился, но во дворе продолжалась суета. Подьячий Савка с Агапкой и прочими московскими жителями готовились к отъезду. Глядя на их приготовление, у меня в голов начала свербеть мысль, что я упускаю что-то важное, где-то не доглядел или что-то не учел, причем простое, буквально на поверхности. «Княже, стол накрыт», — подскочил ко мне Акиш, указывая в сторону дворца. Я же отмахнулся от него, пытаясь поймать мысль. «Савка и Агапка уезжают на Москву, Савка переговорит с дьяком Власьевым и наверняка вернется, по пути заедут в Тверь, дабы передать грамоты воеводе и главе полка», — начал я рассуждать вслух, дабы понять, что упускаю. «Чегось», — донеслось от Олега, который был ближе всех. Я же промолчал и вновь про себя повторил, и тут меня озарило, так что я себе чуть в лоб не заехал от досады, что раньше не сообразил. «Елисей», — прокричал я и завертел головой в поисках, он был неподалеку, о чем-то разговаривая с Акишем, но, услышав мой крик, тут же поспешил и даже не постеснялся подвинуть в сторону дядю Олега, который недовольно на него взглянул. «Звал, княже?» — живо спросил он. «Звал, Елисей, до Твери с Савкой и Агапкой поедешь, они грамотку мою воеводе тамошнему передадут, а ты посмотришь на все это, а после и мне расскажешь. После по кабакам в Твери пройдись, посиди выпей да народу расскажи о полку моем, и что мне потребен народец. С собой возьмешь Щуку, Федотка и, пожалуй, Герася. Уж, думаю, вчетвером справитесь, хитрованы вы те еще». «Исполню, княже», — улыбнулся Елисей, как кот, объевшийся сметаны. «Еще по торгу пройдись, погляди, чем и почем там торгуют, особенно порох интересен да пистоли с самопалами и пищалями», — глядя ему прямо в глаза, дополнил я приказ. Елисей в этот раз лишь кивнул и тут же приспустил к моим личным сторожам, что держались отдельно, и, переговорив с Федотко, направился в палаты, а Федотко в город. «Людишек с Твери к себе сманить хочешь?» — тихо подошел ко мне дядя Поздей. «Полк надо увеличивать, может и польстится кто, а там и мы выбрать сможем, кто подойдет, а кто нет», — коротко ответил я. «Хорошая задумка, может, попробовать и на Москву кого отправить, уж точно найдут желающие», — хмыкнул он. «Правда, и соглядатаев разных из них может половина выйти, а то и разбойных людишек», — кисло закончил дядюшка. «Это да», — кивнул уже я. «А ежели в Тулу отправить людишек с грамоткой о полке Старицком, есть у меня пара знакомцев там, могут и согласиться и народ подобьют», — предложил неожиданно дед, и я на него покосился. Что ж ты вчера-то не предложил или думал и взвешивал, стоит, не стоит и кому можно предложить? Проскочила у меня мысль. Значит, отправим, ответил я и отвернулся, продолжив наблюдать за сборами. Спустя минут 10 из толпы выбрались Агапка и Подьячий Савка и направились в мою сторону. В то же мгновение я повернул голову и, найдя взглядом Акиша, приказал: веди сюда подарок для дьяка Власьева, и пусть нам тоже коней седлают, проводим немного. Да, княже, тут же откликнулся Акиш и побежал в конюшню. Агапка и Савка приблизились ко мне и отвесили по поклону. Прощавай, княже, благодарим за хлеб и соль, первым проговорил Агапка. Надеюсь, скоро свидимся, Андрей Владимирович, вторил ему Савка. Я тоже, Савка, улыбнулся я. Агапка, ближе подойди, дай я тебя обниму, по сердцу ты мне пришелся, произнес я. Агапка с удивлением на меня глянул и приблизился, ведь я только что проявил к нему сердечность и милость. Объятиями же, можно сказал, приблизил, это не просто жест. Обняв его, я прошептал на ухо: двери моего дома всегда открыты для тебя. Помни о нападении по пути сюда и о том, кто в этом замешан, надо молчать до своего часа. Коли проболтаешься, напасть навлечешь на себя и на меня. Да, княже, дрогнувшим голосом ответил он, а вот это тебе и всем московским жильцам, по чести поделите. Я сорвал с пояса кошель и передел Агапке. Благодарствую, княже, приняв кошель, Агапка отвесил мне поклон, и я улыбнулся. К этому времени объявился Акиш, самолично ведя подарок за узду. Это был боевой конь, гнедого окраса. Вот это подарок дьяку Власьеву, вместе с грамотами ему передашь, произнес я, глядя на Савку, и Акиш передал ему поводья коня. Исполню, Андрей Владимирович, улыбнувшись, сказал Савка и принял поводья коня. Это еще не все, хмыкнул я. До Твери с вами четверо моих людей поедут да посмотрят на воеводу, когда ему мою грамотку о разбое отдадите. Агапка и Савка, переглянувшись, кивнули. Через пару минут нам подвели оседланных коней. Правда, выехать сразу не вышло, пришлось дожидаться Елисея и остальных. Когда они появились, мы выехали из города, проводив людей до дороги, идущей на Тверь, и вернулись обратно. От обедов я взялся за дела, железо уже собрали по моему распоряжению, и я приказал сгрузить все в сани и отвезти в кузни, в которые тут же сам и направился. Там и познакомился с кузнецами. Первого и самого опытного звали Корчун, был он уже стар, да и седой как лунь, но весьма крепок телом. Второй же был его сын лет 30, звали которого Петрушка, у него отсутствовал левый глаз, на его месте был страшный ожог, и казалось, что половина лица спеклась как воск. Несмотря на увечья, он был улыбчив и, как меня заверил Ждан, слыл просто чудесным мастером. Осмотрев кузни и работу, я приказал для начала перековать все в чушки или слитки, тут уж как сподручно будет. За оставшееся время до грядущих событий я не мог ничего толкового организовать, да и смысла в этом не было. Попытаться делать оружие или те же кольчуги, так тут мастера по этому делу нужны и железо подходящее, да и мороки много. Эти товары и закупить можно, а что-то сильно экспериментировать, так это время зря тратить, которого у меня не так уж и много, лучше его на что-нибудь полезное употребить. Так, что я просто решил в дальнейшем организовать производство хозяйственного инвентаря, те же лопаты железные могут пригодиться, можно будет и косу попробовать изготовить. Была коса литовка, станет старицкой. Оставшийся день потратил на тренировки с дядей Олегом, который взялся за меня с новой силой, талант у него огромный в этом деле. Разделал он меня не так уж и легко, но без напряга, меня даже зависть немного одолела, но я отмахнулся от нее и покрепче сжал деревянную саблю, окованную железом. Следующий день посвятил Тараю и купцу Савке, он у меня и так загостивался. Тарай же времени зря не терял и продолжал варить стекло и делать бусы и даже зеркала. Товара вышло преизрядно, и, по предварительным подсчетам, почти 1700 рублев. Когда Савка осознал сумму, его затрясло, а лоб покрыло испарина, на что я лишь улыбался. Савка тут же взмолился, чтобы я выделил ему сопровождение домой не меньше десятка, слишком ценный дорог товар, и вообще ему сани нужны, чтобы увезти все, на что я пообещал выделить ему в сопровождение людей. Еще договорились, что каждые полтора или два месяца я буду присылать ему людей с товаром и за деньгами, или он сам будет приезжать. Также он клятвенно меня заверил, что наймет еще людей к себе в охрану, дабы спокойнее спать, а то, прознав о таком богатстве, наверняка найдутся лихие людишки, желающие пощупать его за мошну, несмотря на то, что за ним будет стоять сам князь Старицкий. Вечером я переговорил с дедом о его знакомцах в Туле, ими оказались два десятника. Как я понял из обмолвок, не особо-то они и довольны нынче своим положением и наверняка решатся перейти в мой полк, хоть и не сразу. Дед тут же надиктовал Василию послание им. Я же решил совместить два дела сразу, отобрал пятерку людей для сопровождения Савки, а после они еще и в Тулу заедут, передадут грамоты и расскажут о моем полку. Во главе же этой пятерки поставил Василия. Правда, кого вместе с ним отправить, пришлось подумать, и вышло так, что в его пятерку вошел Викша, оставшийся моим послужильцем, двое из личных сторожей и двое из полка. Наутро Савка в сопровождении Василия и остальных убыл, а я предался ничего не деланию, насколько это возможно. Тренировался с Олегом и наблюдал, как поздей с десятниками организуют дозоры вокруг старицы. Посетил Марфу, супругу Прокопа, и в гости наведался к семьям дядюшек, их жены робели передо мной, а вот дети, наоборот, с интересом посматривали и с удовольствием бы засыпали вопросами, вот только под материнскими взглядами не рискнули. На четвертый день вернулся Елисей вместе с остальными, вид у них был усталый, но довольный. Закинув саблю на плечо и поправив шапку, я окинул их взглядом. «Андрей Владимирович, все исполнили», — доложился Елисей. Воевода прочитал грамотку, я тут же перебил его, махнув рукой. «В баню идите да отдохните, вечером все расскажешь», — распорядился я. «Благодарствую, княже», — первым отвесил поклон Федотка. «Банька в самый раз, косточки погреть. Идите уже», — махнул я рукой и повернулся к дяде Олегу, тяжко вздохнув, вставая в стойку для боя, готовясь к очередному поражению. Бам, бам, зазвенели затупленные сабли, но даже и такой прилетит, мало не покажется, хоть и бьемся мы в кольчугах. Уклон, отход, я парирую и избегаю ударов дяди, который пытается меня достать, отрабатываем защиту. Он прекрасно орудует саблей, работая только запястьем. Он наступает, не давая мне и мгновения. Тыц, вырвалось у меня, когда я не успел до конца уклониться, и его сабля ударила меня в плечо. Шустрей надо быть, покачал головой дядюшка. Я же про себя матерился, кляня собственную нерасторопность, изо рта вырывалось горячее дыхание, а на лбу образовалась испарина. Отдохнем да отобедаем, после продолжим. И, махнув рукой, я направился в палаты. Я домой тогда, донеслось мне в спину от дяди Олега. Рядом находящийся Акиш тут же пристроился за мной, где в комнате помог стянуть кольчугу и надеть чистые вещи. Пусть стол в малом зале накрывают, глянув на Акиша, произнес я, и он, кивнув, покинул комнату. Переодевшись, я направился туда, где возле дверей ждал мой личный слуга. Акиш мне понравился. Говорил он по делу и был исполнителен, да и помощь его приходилась к месту, так что не было смысла его гнать. Усевшись за стол, заставленный разными блюдами, я его грустно оглядел, ведь есть придется в одиночестве. Дед со стрельцами и пушкарями там сегодня обход по городу затеял, дядя Поздей тоже с десятком Ивашки, кажись, учение устроил, а Олег дома в кругу семьи. Тяжко вздохнув, я приподнял кубок, в который Акиш тут же плеснул медовухи. Неожиданно скрипнула дверь и дохнула холодом. Обернувшись, я увидел дядю Поздея, стягивающего меховую шапку. Уф, вырвалось из него, и, сделав пару шагов, он рухнул на лавку. Я вопросительно на него посмотрел. Дозорный приехал, Игошка, что из десятка Микиты. Они сегодня на Тверской дороге. Из Москвы людишки едут, не меньше 20. К тебе едут. Глава 14. А как, вырвалось у меня. Неужто Адоевский с Хованским, ну, волынские не должны, рановато, и не княжеского роду они. Может, в Москве обо мне вспомнили, хотя вряд ли и забывали. Я нынче птица высокого полета, а таких не забывают. Мысли пролетели в одно мгновение, и я вопросительно уставился на дядю, а то развел интригу. Иван Андреевич Хованский и Адоевский Иван Никитич, с усмешкой ответил дядя Поздей. Юморист хренов, подумал я и покосился на Акиша. Илью найди, пусть пир готовит, к нам гости дорогие едут, да и баню пущай затапливают с дороги, кости погреть самое то, распорядился я. Эд быстро, с воодушевлением ответил Акиш и тут же метнулся за дверь. Отобедай, дядюшка, указал я на стол рукой. Благодарствую, донеслось от дяди, он скинул кафтан и тут же приступил к набиванию брюха. При взгляде на него у меня у самого заурчал живот, и я присоединился. Утолив немного голод, я откинулся от стола, а то впереди еще пир ждал. Дядя же продолжал насыщаться. «Как люди? Все довольны?» С линцой поинтересовался я. «Все добре», — с набитым ртом ответил Поздей и, выпив меда из кубка, вытер губы тыльной стороной руки, глянув на меня. «В дозоры ходит, токмо народу немного по Тверской дороге, да и на торжок. Десятки же меняю, чтобы роздых давать людям. Токмо многие же не женаты да без родичей. После дозора сами кошеварит, но этим только врага рода человеческого кормить», — скривился дядька Поздей. «Дай пока баньку протопишь, хаем», — выдал я, задумавшись. «К Ждану подойди, пусть в крепости подворье с банькой выделит, а после к Илье, он пару холопок даст, что кошеварить на всех будут, да и баньку протопит. Будет у них своя едальня, только по копейке, а то и две, собери с человека, на харчи пойдет плата. Хлеб пусть из житниц берут, которые для полка, там с избытком на всех». А как, на мгновение Поздей застыл, а его взгляд начал блуждать по столу. «А ведь дельно и недорого, по две копейки в неделю. После дозора на холодке самое то выйдет горячего отведать и в баньке попариться. Ежели еще и сговорятся, чтобы обстирали за ту же копейку в неделю, вообще чудесно», — медленно и задумчиво произнес дядюшка. «Вот и прекрасно», — хлопнул я в ладони. «Еще чего-то?» «До нее», — махнул рукой дядя. «В остальном притираются друг к другу. Свары, конечно, бывает, устраивают между собой, но мы с десятниками пресекаем. А так всем довольны? Про меня чего говорят?» — поинтересовался я. «Да разве можно всегда быть всем довольным?» — хохотнул дядя. «То ногу натер, то живот пустой, то холодно. Бурчат, как и всегда. Промеж себя нарадоваться не могут, что в служивые попали. Раньше-то кто они были? Послужильцы боярского сына до сотника белгородского. Нет, потом, конечно, стали послужильцами при князе, это замечательно, но все же, а теперь служилые в полку, и жалуешь ты их и серебром, и одежей. Зазря никого не обижаешь, иной раз и за проступки милостив», — закончил дядюшка. «Славно слышать», — покивал я. Открылась дверь в зал, и на пороге появился Илья, а следом за ним Акиш. «Княже, к пиру все готовит, баню затопили. Еще распорядился комнаты для дорогих гостей приготовить. Свежий хлеб с солью готов, к встрече». «Добро», — улыбнулся я. «Княже», — немного замялся Илья и потеребил бороду. «Гости высокие, которые к нам едут, они же из разных родов». «Ну, протянул я, — как тогда их рассаживать будет, дабы обиды никому не нанести? Кто первым сядет рядом с тобой, а кто и вторым? Слева-то ваши родичи будут». «А как?» — прокряхтел Поздей и почесал затылок. «Даже и не думал об этом», — и постучал пальцами по столу. «Молодец, Илья», — тут же похвалил его дядя Поздей. «Задачка, однако, и он прав. Местничество во всей красе. Хованские мои родичи, хоть и дальние и роду немалого, адоевские чуть уступают, но они и первыми помогли мне», — промелькнула у меня в голове, а следом и пришла идея. «Справа от меня Хованского, следом за ним деда, слева адоевского, а за ним дядю Поздея и Олега», — произнес и глянул на дядюшку извиняющимся взглядом, на что он прикрыл глаза, показывая, что все понимает и одобряет. «Хоть они и мои родичи, но роду невеликого по сравнению с князьями». «Так и сделаем, княже», — с облегчением произнес Илья, — что данную проблему удалось спихнуть на меня, и я ее решил. «Пусть на пиру еще десятники будут, и каждый со своего десятка по человеку захватит, которого сочтет достойным. И братья Степурины все-таки боярского рода», — хмыкнул я. Через 10 минут появились дед с Олегом, и их пришлось обрадовать, что нынче на пиру будут сидеть дальше от меня. Дед к этой новости отнесся философски, а Олег побурчал с возмущением: «Ишь, приехали». Через час появился сторож с ворот, сообщив, что едут. «Вот и славно», — хлопнув в ладоши и поднявшись из-за стола, направился в свою комнату. «Надо же приодеться к гостям». Зайдя в комнату, я оглядел сундуки и, повернув голову, приказал Акишу, что последовал за мной: «Шубу мне давай и шапку из того сундука», — и указал на него рукой. «Вжился, совсем князем стал», — мелькнула у меня в голове мысль. Тем временем Акиш вытащил долгополую шубу, как и принято здесь, мехом внутрь, снаружи же расшитую золотом, и меховую шапку под стать шубе. «Красота-то какая!» — с придыханием донеслось от Акиша. «А то», — хмыкнул я, теша свое самолюбие. Стянув с себя кафтан, я бросил его на постель и, повернувшись спиной, вытянул руки в стороны, и Акиш тут же накинул на меня шубу, а после помог справиться с пуговицами. Выйдя во двор, Илья самолично подвел мне черныша, а после рядом с ним поставили небольшую табуретку, шубе не сильно-то и запрыгнешь в седло. Уместившись в седле черныша, я развернул его и пустил шагом вперед. Спустя пару мгновений ко мне присоединились и родичи с Ильей, а сторожа вышагивали рядом вместе с холопами. Покинув палаты, мы направились к городским воротам, к которым скоро и должны подъехать дорогие гости. Прибыв к воротам, мы остановились и разглядывали, как в нашу сторону мчится кавалькада всадников и трое саней. Спустя пару минут кавалькада была уже в ворот, и первыми ехали князь Адоевский и Хованский, чуть в стороне Микита, который косился на князей, но вид имел гордый и независимый. В его десятке было всего пятеро, и они терялись на фоне сопровождающих князей, которых насчитывалось 17 человек, причем далеко не все из них были в тех же тигелиях или кольчугах, некоторые одеты были в простые кафтаны. Когда до всадников оставалось метров 10, я спешился, передав уздечку дяде Олегу, и вышел вперед, а вслед за мной Илья шикнул на двух холопок, которые несли хлеб и соль. «Андрей Владимирович!» — донесся до меня приветственный крик Хованского. «Иван Андреевич!» — в тон крикнул я. «Иван Никитич!» Кавалькада всадников остановилась, и тут же князья покинули седла и устремились ко мне, раскинув руки для объятий. Первым ко мне успел Адоевский, еще бы, ноги у него длиннее, и он заключил меня в объятия, как я его. «Андрей Владимирович, Иван Никитич», одновременно произнесли мы и рассмеялись, следом обнялись и с Хованским. «Добро пожаловать в старицу, гости дорогие, отведайте хлеба да соль», и взмахнул рукой. Тут же к князьям подскочили холопки, и князья испробовали каждый от своего каравая. «По добру ли добрались?» – поинтересовался я. «По добру», – кивнул Адоевский. «Изрядно удивились, когда твое приглашение волынские передали. Замирился, стало быть, с родичами», – полюбопытствовал Иван Андреевич Хованский, разглядывая меня из-под кустистых бровей. «Так мы и не были в ссоре», – усмехнулся я. «Пройдем, для вас уже и банька истоплена. Само то с дороги», – по-доброму улыбнулся я. «Вот это чудесно!» – отзеркалил мой тон Адоевский, и, забравшись в седла, мы двинули в палаты, по дороге разговаривая ни о чем. Мне так и хотелось их расспросить о московских новостях, но я держался. Илье приказал позаботиться о людях Хованских и Адоевских, он, конечно, это сделал бы и без меня, но так я демонстрировал свою заботу. «С дороги и отдохнуть надобно, а как отдохнете, попируем», – произнес я, поднявшись на крыльцо. «Это да», кивнул Хованский, и князей тут же под руки увели холопы, а я еще немного постоял на крыльце, наблюдая, как расседлывают коней и уводят в конюшню, а Илья наводит суету. «Акиш, Елисея найди и ко мне, а то, думаю, вечером не до него станет». Я мигом, княже, отвесил поклон Акиш и тут же направился в палаты искать Елисея. «Идете?» – покосился я на родичей. «Послухаем его», – прогудел дед, и мы направились в малую залу. Елисей появился минут через 20, зевающий и потягивающийся. «Андрей Владимирович, я уж думал, по вечерне расскажу все». Так сладко спал, и он вновь зевнул. «По вечерне другие сказки будем слушать, московские», — ухмыльнулся я. А как удивленно протянул Елисей, и его вопросительный взгляд начал гулять по лицам присутствующих. «Из Москвы гости пожаловали, пока ты бока отлеживал», — пояснил дядя Поздей. «Садись давай», — махнул я рукой, и Елисей тут же уселся за стол. «Рассказывай, как в Тверь съездили, как воевода вас принял». «Славно принял, накормил и напоил. Воевода Осип Хрипунов, а при нем дьяк Федор, сын Михайлов. Ну, у воевода Иряха, я тебе скажу, да и телесами он немалый», — усмехнулся Елисей. «Глава полка также был, вот только подьячий Савелий сначала грамотку вслух зачитал, лишь потом отдал. Пока читал, у воевода ни глаз, ни бровь не дернулись, а вот голова кривился, будто чего кислого жевал. Видать, не по нраву ему пришлось. После воевода рассудил, что верно ты, князь, поступил, и покарал лихих татей. Также пообещал и остальных замешанных к ногтю прижать, дабы в дальнейшем был мир и согласие», — закончил Елисей, и мы с дедом переглянулись. «Пообещал, а сделает», — озвучил мою мысль дядя Поздей. «Проверим потом, а коли нет, спросим. Главное, чтобы не лезли всякие», — заключил я под одобрительные кивки деда. «Это да, с Тверью и тамошними людишками ссориться нам не с руки», — прогудел дед Прохор. «Тоже так думаю, но запомню. Дальше чего?» «По кабакам прошел, по торгу ходил, ходил», — довольно кивнул Елисей. «Цельных 60 копеек пропил, народ поил, и о полку рассказывали мы да расхваливали. Многие не поверили, да морды кривили, мол, не бывает такого, что простому боярскому сыну и коня с бронькой, и выплату целых 18 рублев в год. Так еще и двор, особо говорливыми по лицу пришлось бить, и Елисей воздел кулак, на котором были сбиты костяшки. Но многие прислушались, в особенности голытьба, ибо много ты даешь, Андрей Владимирович. Думаю, скоро засланцев пришлют, самим все разузнать, благо недалече. Порадовал ты меня, Елисей, будет тебе награда, покровительственно протянул я. По торгу прошелся, хлеба много продается до товара с Пскова и Новгорода. Пороху до самопалов не очень много, да и цена высокая, на Москве дешевле и выбора больше, добавил Елисей. Хлеба, значит, много, протянул я. А что за товар-то с Новгорода? Поинтересовался я. Так ткани аглицкие, ну и другое всякое, тут же пояснил Елисей. Ладно, молодец, хвалю, иди отдыхай, на пиру увидимся, отпустил я его. Время до вечера тянулось медленно и неспешно, немного поговорил еще с родичами, побродил по палатам и даже вздремнуть успел. Одевшись к пиру, я сидел, скучал и крутил в руках саблю, ту самую отцовскую батаровку. «Княже, стол накрыт, гости уже ждут». На пороге моей комнаты появился Илья. «Славно, славно», – пробормотал я и, убрав саблю в ножны, оставил ее на постели и направился в большой зал. За столом уже сидели Адоевский и Хованский со своими людьми, как и мои родичи вместе с Елисеем и Прокопом. Помимо них, были и десятники, каждый из которых захватил по одному из своего десятка, кого посчитал достойным, этакая награда и милость княжья. Также были четверо из моих сторожей, что стерегли мой покой, остальные находились в соседних комнатах, это дядя Олег позаботился. Пройдя к своему месту, я принял кубок от Акиша и приподнял его, произнес: «За моих добрых друзей, князя Хованского Ивана Андреевича и Адоевского Ивана Никитича, они проделали долгий путь, за них». И под одобрительный гул я опорожнил кубок и уселся. «Благодарю за теплые слова, Андрей Владимирович», улыбнувшись, произнес Адоевский. «Как банька, отдохнул ли с дороги?» Поинтересовался я, начиная разговор ни о чем. «Отдохнули, и славно. Горяча твоя банька, Андрей Владимирович», довольно ответил Хованский, и потекли разговоры о здоровье и дороге. «Да меня князья расспрашивали о делах моих, чего на Москве златоглавой делается?» Поинтересовался я, прикладываясь к кубку. «Стоит», хмыкнул Хованский. «Новостей хватает, я тебе, Андрей Владимирович, так скажу, не поймешь, то ли к добру они, то ли к худу. Интересно», протянул и приготовился слушать. «Царь хочет войной пойти на крымского хана да договориться о совместном походе на него с польским крулем, чтобы с двух сторон ударить», медленно произнес Адоевский. «Даже запас пороховой начали делать, да иного в городок сквозить, как его». «Запамятовал», скуксился Хованский, сморщив лоб. «Да, то и не важно. Росписи по полкам еще нет, и неизвестно, состоится ли вообще поход, и удастся ли с ляхами сговориться», хмыкнул Адоевский. «То верно, только поговаривают, Дмитрий Иоаннович настроен покарать хана за все наши беды», подергал себя за бороду Хованский. «Интересно», протянул я, глянув на деда, и он мне кивнул, показывая, что все слышат и запоминают. «Поди об этом вся Москва судачит, ой, а чем они только не судачат, как новый юродивый появится да кликать беду начинает, так и судачит», хохотнул Адоевский. «Ну, как без этого», улыбнулся я, «только это еще не все, царь за Шуйскими послал, простил их, вот должны вернуться скоро всей семейкой», скривившись как от зубной боли, сказал Хованский. «Видимо, не любит он их», поставил я себе зарубку в памяти. «Возвращает, значит, их на Москву и в Думу пустит», пробарабанил по столу пальцами. «Ага, тоже из Рюриковичей, ведь и родичи царские, хоть и не такие близкие, как ты, Андрей Владимирович, сразу после тебя, стало быть», с непонятной эмоцией выдал Адоевский. «Неожиданно, думал, не простит их царь, а коли вернуться, опять поди будут воду мутить», медленно произнес я. «Ну, вряд ли, Василия ж чуть не повесили, почти веревку накинули, всяко охладили пыл», отмахнулся Хованский. «Дай-то бог», хмыкнул я, понимая, что все будет совсем не так, «вот только это не все новости», довольно произнес Адоевский. «Ой, да это слух, ничего не известно еще», буркнул Хованский. «Слух», согласно кивнул Адоевский, «но взялся откуда-то, да еще и вся Москва подхватила. И чего там вся Москва болтает?» Подобрался я, а вся Москва болтает о том, что, и Адоевский замолк, выдерживая мхатовскую паузу. Глава 15. «Ну и, не выдержал я, все-таки разожгли во мне любопытство, да и надо держать руку на пульсе и все знать о московских делах, чтобы неожиданностей не было, а то сижу тут, своими делами занимаюсь, готовясь к будущему. Отблески свечей лизали золотые насечки на кубках, играя в тяжелых парчевых одеждах князей, и выхватывая из темноты их лица, словно вырезанные из старого дерева. Воздух был густ от запаха воска, переспелых яблок и дыма. «Ой, чего замолк?» — обратился Хованский к Адоевскому, а после, переведя на меня взгляд, продолжил. «А ведомо ли тебе, Андрей Владимирович, что царь Дмитрий Иоаннович намерен жениться?» Прошелся взглядом по моему лицу, будто проверяя, насколько я в курсе последних слухов. Я слегка наклонил голову, слушая его. В темном углу зала мерцали свечи, и я чувствовал, что взгляды князей и моих ближних устремлены на меня. В ответ я лишь пожал плечами и улыбнулся. Посмотрим, чего они еще раз скажут. Князья да бояре, да и остальные, те, кто породовитее, нынче забегали по Москве, родственниц своих начали свозить, кто дочь, кто сестру али племянницу, подключился к разговору Адоевский, в надежде, что царь устоит смотр невест, как делал его батюшка Иоанн Васильевич. Ага, я вот тоже думаю свою сестру привести, а то ей уже 18 скоро, как бы не засиделась в девках. Да и, коли удастся попасть на смотр, совсем славно будет, мечтательно протянул Хованский, облаченный в бархатный кафтан с собольим воротником. Пустой это все, хмыкнул я, спуская князя с небес на грешную землю. Чего это? Тут же набычился Хованский, глядя на меня с подозрением. Неужто тебе ведомо то, чего мы не знаем? Тут же смекнул Адоевский. Не будет смотра никакого, подбирая слова, начал я говорить. Думается мне, выбрал себе невесту уже царь наш батюшка Дмитрий Иоаннович, Андрей Владимирович. Возглас Хованского прозвучал, как удар топора, быстро и резко. Не морочь голову, коли знаешь, кто невеста, говори, или тебе милее игры в кошки-мышки. Многое мне неведомо, улыбнулся я миролюбиво. Видимо, это больная тема для Хованского, он, может, и мечтал, что удастся царя на своей сестре оженить. Кое-какие шепотки слышал, а кое-чем догадался, но не все стоит сказывать, осклабился я, и князья, переглянувшись, кивнули, соглашаясь со мной. Андрей Владимирович, протянул Хованский, ты хоть полслова-то шепни, раз говорить не можешь. Иван Андреевич, усмехнулся я Хованскому, одно скажу, не из наших земель она будет. Ох, тут же донеслось от Адоевского, неужто округлились у него глаза, и он тут же прикрыл руками рот. Чего замолк-то, недовольно покосился Хованский, может из ваза кого возьмет, он же с Речи Посполитой приехал и короля тамошнего видел, может, там ему и приглянулась девица какая, а если у короля польского дочь на выданье, на одном дыхании выдал Иван Никитич Адоевский. Я же ничего не ответил, лишь усмехнулся и повертел рукой, мол, верно мыслите, так они ж схизматики, буркнул недовольно Хованский, а я все равно сестру на Москву привезу, уж должен найтись ей женишок, не царь, конечно, но, может, какой-нибудь боярин или князь. Я понял его намерение и очень тонкий намек, но решил сделать вид, что тугодум от рождения. А ежели ты ошибаешься, князь, вдруг спросил Адоевский, и царь все же устроит смотрины, царь женится, это ведомо, не ходить же ему одному, но, коли тебе так не терпится, скажи, есть у тебя кто в роду на роль царевой невесты, или Хованского желаешь опередить? Стол огласил смех. Адоевский, сидевший напротив, сдвинул брови, но глаза его блеснули. «Найдется», — отчеканил он, играя ножом с рубиновой рукоятью. «Но, если царю будет угодно, она явится в Москву в золотой колымаге, а твоя, Хованский, пешком приплетится». Хованский побагровел, но, прежде чем успел ответить, я встал, разливая по кубкам медовуху. «Спокойно, князья, свадебные смотрины не ярмарка. Да, как и сказал, невесту он себе уже выбрал, так что ни к чему ссориться из этого. Лучше подумайте, как это к своей пользе обернуть, коли все девицы в Москву на выданье привезут, может и приглядите кого братьям младшим», усмехнулся. Адоевский и Хованский, конечно, нашли общий язык по поводу помощи мне и даже сдружиться успели. Вот только каждый на себя одеяло тащит и каждый печется о роде своем, промелькнуло у меня в мыслях после услышанного. «Может, и приглядим», — буркнул Хованский. «А про Ксеньку Годунову ничего не слышно? Куда ее, ежели царь женится?» Решил я перевести тему, пока не разругались князья. «Известно куда», — хмыкнул Адоевский. «В монастырь спровадит али придушат по-тихому, али еще чего, а так о ней и вовсе не слышно, будто и не было никогда. Это да, кивнул Хованский, соглашаясь с Адоевским. О чем еще говорят на Москве? Неужто это все новости? Подключился к беседе мой дед. Да много чего, вот в прошлом месяце Дьяков о ней помер, токма, поговаривают, не сам. Жинка ему помогла, вроде как бил он ее смертным боем, вот она его и спровадила на тот свет, усмехаясь, рассказал Адоевский. Пир так и пошел, Адоевский и Хованский продолжили рассказывать разные смешные и забавные случаи, произошедшие в Москве. Я тоже активно участвовал в разговорах, вот только мои мысли скатывались то к Шуйскому, то к будущей невесте царя Мнишек. Также мне в голову пришла мысль, что обо мне из простого люда мало кто знает. Вот о Шуйских знают, а о Старицких забыть успели, и это надо будет исправить, вот только как. Умной мысли на этот счет так и не пришло в голову. Как стемнело, все отправились по опочивальням, с утра вновь в собор Глеба и Бориса на заутреннюю молитву, где рядом со мной стояли князья Хованский и Адоевский. После собора в первую очередь я провел их в стекольную мастерскую. Мой взгляд, все еще немного застывший после посещения собора, скользил по мастерской Тарая. Помещение оглашалось звуками работы. Тарай вместе с сыном с ловкостью управлялись с огнем, плавя массу, которая в скором времени превратится в стекло. «Вот эта работа», — произнес я с гордостью, оглядывая князей, которые молча и с интересом наблюдали за процессом. «Мастерство, которое стоит внимание, нигде больше на всей земле православной такого не делают, только у меня. И что здесь делают?» — протянул Иван Никитич Адоевский. «Стекло, и я, шагнув к одному из ведер, в котором хранились уже сделанные бусы, взял пригоршню и протянул князьям, которые тут же начали их с интересом рассматривать и нюхать. Не стоит», — остановил я Хованского, когда он потянул бусину в рот, то ли попробовать, то ли лизнуть. «Она раскрошится может, и ты поранишься, а ежели во рту раскрошится и в живот попадет, то и кровью можно на смерти зайти». Хованский тут же замер и с подозрением глянул на бусину. «Если нигде у нас больше не делают, то это тайна. Отчего же ты нам показал эти секреты?» — покосился на меня Адоевский. «Доверяю я вам, Иван Никитич, Иван Андреевич, оттого и показал. Да дело хочу совместное и выгодное предложить», — по-доброму произнес я. В мыслях же мелькнуло, что все равно не поймут, как и что делать, поэтому я и не боялся им показать. Хованский, стоявший рядом, нахмурился, а затем повернулся ко мне с усталым видом. «Ты хочешь предложить нам заняться этим и явно не делать стекло? Торговать им? Мы же князья, а не лавочники какие», — сказал он, недовольный и едва скрывающий свою неприязнь к подобной идее. «Согласен с Иваном Андреевичем», — хмурясь, кивнул Адоевский. «Мы не купчишки какие-то. Я же со скепсисом на них посмотрел и тяжко вздохнул. Не желал я вам обиду нанести, и нет в моем предложении оскорбления. У вас есть вотчины, земли свои, с которых холопы каждый год урожай собирают, что-то вы в житницах своих оставляете, а что-то и купцам сбываете», — начал я. «Ну», — все так же хмурясь, протянул Адоевский, Хованский же промолчал. «Вот и здесь почти то же самое», — выдал я. «Так то другое», — отмахнулся Хованский. «Земли наши, вотчины, от предков полученные или за службу. Урожай наш собственный, мы его и продаем, как и пращуры наши, зато и службу царю нашему несем. Да и позор, наверное, это будет», — уже не так уверенно закончил Иван Андреевич. «Ну почему же? Знаете же, отчего Василия Шуйского шубником кличут, и нет в том позора. Зато я слышал, что и голод почти все его люди пережили, от того, что закрома были полны хлеба. Знаем, знаем, что в Суздале мехами торгует», — задумчиво протянул Адоевский. «Так не сам торгует, как и я», — улыбнулся я, как змей-искуситель. «Найдете купцов каких в разорении, да поможете, считай, богоугодное дело. Вот они и будут за долю малую стеклом торговать, а вы за ними приглядывать и помогать, дабы никто не покусился и не мешал, а сами с этого пятую часть себе забирать, а остальное мне. Прибыльно будет». «Так уж и прибыльно», — с сомнением протянул Хованский, негодование же ушло из его тона и появились нотки интереса. «Прибыльно, у меня купец в Нижнем Новгороде им торгует, не меньше 100 рублев в месяц было, товар не задерживается. Вот только Нижний Новгород не чета Москве, там и народу больше, и едут туда со всех городов». «Не меньше 100, протянул Адоевский, прикидывая доход в уме, и тут же они переглянулись с Хованским. «Не знаю, Андрей Владимирович, может, ты и прав, но», — начал Хованский. «Так вы подумайте», — перебил я его, — «коли откажетесь, придется самому или еще кого искать, кто согласится». «Мы подумаем», — протянул Адоевский. Я улыбнулся и в ответ кивнул. Знал, что они примут предложение, хотя и с некоторым сопротивлением. Вечером вновь прошел пир, не такой большой, как вчера. Во время пира текли разговоры и по второму кругу обсуждали главные московские новости. На следующий день мы вместе с князьями посетили Свято-Успенский монастырь и потрапезничали с настоятелем, а пока он взял князей на себя, я успел посетить его и перемолвиться с ним словом. Вот только у бывшего патриарха не было новостей ни о монахах, ушедших в Чудов монастырь, ни о кормилице Дмитрия, ни о старце, знающем о Гришке. Иов посоветовал лишь набраться терпения. Дабы князья не заскучали, я устроил конную прогулку вокруг старицы и по заснеженным берегам Волги, а вечером опять был пир. Пролетел очередной день, и следующий был похож на предыдущий. Я развлекал гостей разговорами. Во время обедни появился дядя Поздей, сообщив мне на ухо, что объявились трое из Твери и расспрашивают о порядках в полку и о князе Старицком. «Вот и прилетели первые птички», — хмыкнул я. «Будет пополнение в полк», — согласно кивнул дядя. «Знаешь, а пригласи их сейчас к себе да расскажи сам все о полку. Ты же как-никак его голова, а я послушаю», — предложил я. «Хорошо», — кивнул дядя, хотя было видно, что ему подобное не особо и по нутру, а мне это было, наоборот, в радость, и я с удовольствием покинул князей, которые меня немного утомили. Спустя час я сидел в горнице у дяди за накрытым столом, где пахло дымом и медом, боярские сыновья из Твери стянули шапки. Они одеты были небогато, я бы даже сказал, бедно, кафтаны на них смотрелись чужеродно и явно были с чужого плеча, да еще и ткань ветхая с заплатами. Пояса были под стать, но у каждого имелась сабля в потертых ножнах. «Стало быть, в полк старицкий перейти хотите?» — начал дядя, оглядывая всех троих. Я же сидел на лавке возле стены и не вмешивался, иногда ловя на себе взгляды, полные интереса и плохо скрытого любопытства. «Ну, пока не решили еще», — несмело протянул самый молодой из них, румяный, как девка. «Так решайте, али думаете, что охочих мало будет?» — хмыкнул дядя Поздей. «А ты не торопи нас, Поздей Прохоров», влез коренастый, с седой прядью в черных волосах, хрипло рассмеялся. «То дело непростое, ну уж и несложное. Того, что дает Андрей Владимирович, никто не даст», — хмыкнул дядя. «Послушали мы в Твери посыльного от князя к воеводе нашему, да и здесь людей, и прям не верится в это все. Простому боярскому сыну 17 рублев, да на обзаведение еще 3. Так мало этого, еще и коня может дать с бронькой какой. Отчего же, ответь нам, Поздей Прохоров», — задал вопрос самый старший из троицы, которому лето явно перевалили за 40 и было его лицо все в оспинах. «Отвечу, чего же не ответить. Князь Андрей Владимирович не абы кто, а из Рюриковичей и царев родич. Поручил ему царь полк собрать, и хочет наш князь себе полк боевой, который хоть против ляхов может выйти, хоть против крымчаков, а не за стенами отсиживаться. Вот оттого и снаряжает его, заботится о людях, дабы не было у них мыслей, чем семью с детишками кормить, случись чего, и чтоб бились они со всей силы». «Вот оно как», — задумчиво протянул седой. «Ага», — только кивнул дядя. «Так что думайте да решайте. Только больше 20 людей из Твери я в полк не возьму». Еще полчаса прибывшие пытали дядю разными вопросами, а после раскланившись и ушли. «А почему не больше 20 из Твери?» — поинтересовался я у родича. «Ежели больше взять, то их будет почти как и всех остальных, могут заортачиться, случись чего», — с улыбкой ответил дядя. «Ты прав», — после недолгих раздумий ответил я. «Думаешь, вернутся?» — «Пойдут в полк, вернутся», — хмыкнул он. «Да не одни, очень уж сладко тут». Следующим утром я получил от Хованского и Адоевского согласие, но оба были не особо уверены, что у них получится. Но я заверил, что все будет хорошо, и мы сели обговаривать все более подробно, в том числе и порядок цен на стеклянные бусы и бусины. По итогу переговоров я подарил князьям по маленькому зеркалу, благо уже имелся неплохой запасец. На пробу князьям товары я выдал на 400 рублей, а они сговорились, что купцов с товаром поставят в разных концах Москвы, дабы не мешать друг другу. Князья начали готовиться к обратному пути в Москву, а я, глядя на них, понял, что засиделся в городе, да и тетю Марию не мешает проведать. Благо есть о чем поговорить, да и разговор с Жданом и Ильей о подготовке горожан я помнил, но так еще ничего и не сделал. Собрав родичей, мы обсудили мою поездку, а также потребность в покупках и создании всякого разного запаса. В общем, мы поговорили, и я решил, что к тетке еду в сопровождении дяди Олега и своих сторожей, также со мной отправится десяток Прокопа. В Москву же за покупками поедут дядя Поздей с Елисеем и десятками Василия и Ивашки, а, закупавшись всем потребным, с сопровождением людей Адоевских и Хованских вернутся в Старицу. Товара должно выйти преизрядно, и лишняя охрана не помешает, а предварительное согласие князей я успел получить.